8.01. Маркус сидел за длинным столом в одном из пунктов Каритас. На стенах висели распятия и плакаты со Словом Божьим. Резкий запах бульона и зажарки плыл по трапезной. В этот час утра бездомные завсегдатые пункта уже ушли и на кухне начали готовить обед. Очередь на завтрак, как правило, выстраивалась с 5 часов. К 7 бродяги возвращались на улицу, только если шел дождь или было холодно, иные немного задерживались. Маркус знал, что многие из них, разумеется, не большинство, были уже не в состоянии жить взаперти и отказывались размещаться где бы то ни было, в палатке или в спальне, даже на одну ночь. В большей степени это касалось тех, кто провел долгое время в тюрьме или в психиатрической лечебнице. Временное лишение свободы выбило у них почву из-под ног, и теперь эти люди не знали, откуда они взялись и где их дом. Дон Микеле Фуэнте встречал их сердечной улыбкой, отделяя горячей едой и человеческим теплом. Маркус наблюдал, как он отдает распоряжение сотрудникам, стараясь, чтобы все было подготовлено к следующему нашествию отчаявшихся, которые безмолвно вторгнутся в трапезную через несколько часов. В сравнении с этим священником, с той миссией, какую он для себя избрал, Маркус чувствовал свою несостоятельность. Многое исчезло из его памяти, но также и из его сердца. Покончив с делами, Дон Микеле уселся напротив него. «Отец Климента предупредил меня, что вы придете, но сказал только, что вы тоже священник и что я не должен спрашивать вашего имени. Если вы ничего не имеете против...» «Я ничего не имею против», — подтвердил святой отец. Он был полноват, с пухлыми, постоянно красными щеками. Его сутана была усыпана крошками и покрыта масляными пятнами. Лет 50, растрепанный, с маленькими руками. Круглые очечки в черной оправе, пластмассовые наручные часы, на которые он без конца смотрел, разношенные кроссовки Найк. 3 года назад вы приняли исповедь», — сказал Маркус. Это не прозвучало как вопрос. «Ну, с тех пор я успел выслушать много других». «Однако ту вы должны были запомнить. Не каждый день доводится выслушать человека, стремящегося к самоубийству». Дон Микеле, казалось, не удивился, но с его лица исчезло выражение сердечности. «Как велят правила, я записал слова кающегося и передал их пенитенциарием. Отпустить грех я не мог, преступление, которым поведали мне, было ужасным». «Я прочел отчет, но хотел бы все услышать от вас». «Зачем?» Вопрос походил скорее на мольбу. Священнику явно не хотелось возвращаться к минувшему. «Для меня было бы важно восстановить первоначальное впечатление. Мне нужно уловить каждый нюанс беседы». Это вроде бы убедило Дона Микеле. «Было 11 вечера. Мы уже закрывались. Помню, я заметил, как этот человек стоит на противоположной стороне улицы. Он торчал там весь вечер, и в конце концов я понял, что он набирается смелости, чтобы войти. Когда последний посетитель вышел из трапезной, он, наконец, решился. Направился прямо ко мне и попросил его исповедовать. Я не видел его никогда прежде. На нем были толстое пальто и шляпа. Он так и не снял ни то, ни другое, как будто торопился уйти. И наша беседа проходила в торопях. Он не искал ни утешения, ни понимания. Просто хотел облегчить душу». «Что в точности он сказал?» «С Священник поскреб седую бороду, неухоженную и клочковатую. И я сразу понял, что он близок к какой-то крайности. В его жестах, в голосе было столько страдания, что я уверился в серьезности его намерений. Он знал за то, что он собирается содеять, нет прощения. Но пришел не за тем, чтобы ему отпустили грех, которого он еще не совершил. Священник помолчал. Он просил прощения не за ту жизнь, с которой собирался покончить, а за ту, которую уже отнял. Дон Микеле Фуэнте был священником, который трудился в миру, постоянно соприкасаясь со всей мирской грязью. Но Маркус не осуждал его за эти колебания, ведь он и в самом деле выслушал исповедь в смертном грехе. Кого он убил и почему? Священник снял очки, протер их полой сутаны. Он мне не сказал. Когда я спросил, он ответил уклончиво. Объясняя свою сдержанность, добавил, что лучше мне этого не знать, иначе и мне будет грозить опасность. Он только хотел, чтобы ему отпустили грех. Когда я сообщил, что такую тяжкую вину не может разрешить простой священник, он огорчился, поблагодарил меня и вышел, не сказав больше ни слова. Скудные расплывчатые данные без каких-либо конкретных указаний. Вот все, чем располагал Маркус. В архиве пенитенциариев исповеди убийц хранились в особом секторе. Когда Маркус впервые пришел туда, Клименте дал ему один единственный совет. «Не забывай то, что ты будешь читать, не уголовные дела, занесенные в базу данных полиции. Те данные объективны, и эта объективность представляет собой нечто вроде защитного барьера. Но в нашем случае взгляд на события субъективен, ведь рассказ всегда ведется от лица убийцы. Может случиться так, что ты поставишь себя на его место. Не позволяй злу обмануть тебя. Помни, что это иллюзия. Ты подвергаешься опасности». Когда Маркус читал такие признания, его поражали подробности. В таких рассказах что-то всегда выбивалось из контекста. Убийца, например, припоминал красные туфли жертвы. И священник старательно записывал это. Это не имело значения и никак не повлияло бы на приговор. Но в перечислении кровавых ужасов как будто бы открывался путь к бегству, запасной выход. Красные туфли. Цветной штрих на миг прерывал повествование, позволял читающему перевести дух. В рассказе Дона Микеле не хватало такой детали. И Маркус заподозрил, что он записал не все. «Вы знаете, кто этот грешник, правда?» Священник слишком долго колебался. Стало ясно, что это и в самом деле так. «Я узнал, кто он такой, через несколько дней из газет». «Но, записывая исповедь, вы не поставили имя?» «Я советовался с епископом. Тот посоветовал мне не указывать личность грешника». «Почему?» «Потому что все считали его хорошим человеком», — отвечал Дон Микеле без обиняков. «Он построил большую больницу в Анголе, африканской стране, одной из самых бедных в мире. Епископ убедил меня в том, что вовсе не обязательно чернить память великого подвижника. Пусть лучше люди следуют его примеру. Ведь судить его будет уже не наш суд». «Как его звали?» — настаивал Маркус. Священник вздохнул. «Альберто Канистрари». Маркус чувствовал, что это не все, но не хотел слишком давить на святого отца, просто молча смотрел на него, дожидаясь, пока тот заговорит сам. «Было еще кое-что», — робко добавил Дон Микеле. «В газетах писали, будто он умер естественной смертью». Альберто Канистрари был не только хирургом с мировой славой, светочем медицинской науки, инноватором в своей профессии. Прежде всего он был филантропом. Такой образ складывался из почетных грамот, какими были увешаны стены его кабинета на улице Лудовизи, а также из помещенных в рамку газетных вырезок, где описывались многочисленные открытия, которые позволили усовершенствовать технику хирургии, и восхвалялась душевная щедрость, какой он употреблял свои дарования на благо стран третьего мира. Его величайшим свершением была постройка большого госпиталя в Анголе, где он сам часто оперировал. Те же газеты, которые воздавали ему хвалу, сообщили впоследствии новость о его скоропостижной смерти по естественным причинам. Маркус вошел в помещение, которое было когда-то амбулаторией Канистрари, расположенной на четвертом этаже роскошного здания в двух шагах от улицы Венето, и рассматривал теперь эти реликвии, вглядываясь в лицо 50-летнего врача, улыбавшегося с официальных фотографий, где он был заснят с различными важными персонами, но также и с пациентами, теми, кто был ему обязан здоровьем, а в некоторых случаях и жизнью. Вся его большая семья, посвятив себя всецело профессии, хирург так и не женился. Если бы можно было судить о человеке по цветистым эпитетам, рассыпанным по стене, Маркус, не колеблясь, определил бы его как доброго христианина. Но то мог быть всего лишь фасад. Опыт научил Маркуса проявлять осторожность в оценках, особенно если иметь в виду слова, которые хирург произнес за несколько дней до смерти во время своей последней исповеди. Для всего мира Альберто Канистрари не совершал самоубийства. Маркусу было трудно вообразить, что за провозглашенным намерением покончить жизнью и в самом деле последовало с ошеломительной пунктуальностью смерть по естественным причинам. «Тут что-то не так», — сказал он себе. Амбулатория состояла из просторного зала ожидания, приемной, где пациентов сортировали, комнаты с большим письменным столом красного дерева, вокруг многочисленные книги по медицине, многие переплетены. За раздвижной дверью скрывался маленький смотровой кабинет с кушеткой, медицинским оборудованием и шкафчиком для лекарств. Но Маркус остановился в кабинете Канистрари. Диваны там были обиты кожей, как и вращающееся кресло, в котором, опять же, согласно сообщениям СМИ, хирурга обнаружили мертвым. «Зачем я здесь?» — спросил себя Маркус. «Если этот человек и вправду кого-то убил, вопрос уже исчерпан». Маркусу не о чем беспокоиться. Убийца мертв, и на этот раз таинственный пенитенциарий не сможет подвигнуть кого-то на месть. Но раз его привели сюда, значит, истина не может быть настолько элементарной. «Всему свое время», — одернул себя Маркус. «Вначале нужно проверить все факты и разобраться с первой аномалией — самоубийством». Канистрари не имел ни жены, ни детей. После его кончины началась свара за наследство между племянниками. Поэтому амбулатория, предмет судебного разбирательства, оставалась нетронутой на протяжении последних трех лет. Окна были закрыты, на всем лежал толстый слой пыли. Та же пыль витала сверкающей дымкой в тонких лучах, что просачивались сквозь ставни. Хотя время изберегло эту комнату с присущим ему безразличием, она ничем не напоминала место преступления. Маркус подумал чуть ли не с сожалением о преимуществах насильственной смерти, столь богатой следами, на которые может опереться дедукция. Посреди хаоса, учиненного злом, легче обнаружить нужную ему аномалию. А вот в ложном спокойствии этого места найти ее куда сложнее. В этот раз на вызов нужно было ответить решительной сменой образа действия. Он должен отождествить себя с Альберто Канистрари. «Что для меня важнее всего?» — спросил он. «Меня увлекает слава. Но это не самое главное. К сожалению, нельзя добиться популярности, спасая жизни и занимаясь благотворительностью. Тогда профессия. Мой талант для других важнее, чем для меня, поэтому главное не в нем». Решение пришло само собой, пока Маркус все еще разглядывал стену с фотографиями, восхвалявшими Канистрари. «Мое имя – вот что на самом деле важно. Репутация – вот самое ценное мое достояние. По моему глубокому убеждению, я хороший человек». Маркус сел в кресло Канистрари, оперся подбородком о скрещенные руки и задал себе единственный, самый главный вопрос. «Как мне покончить с собой, чтобы все поверили, будто я умер естественной смертью?» Больше всего хирург боялся скандала. Ему была невыносима мысль, что он оставит о себе дурную память. Поэтому он должен был найти способ. Маркус был уверен, что ответ где-то рядом. «Только руку протяни», — произнес он. И развернул кресло к книжным полкам за своей спиной. Симулировать естественную смерть не было проблемой для того, кто глубоко постиг все тайны жизни. Конечно, то был самый простой, не вызывающий подозрений способ. Никто не станет расследовать, никто не станет углубляться, ведь речь идет о кончине честнейшего человека. Маркус встал, пробежался взглядом по корешкам книг, выстроившихся на полке. Через какое-то время нашел то, что нужно. Вытащил том. Справочник по отравляющим веществам, как присутствующим в природе, так и искусственного происхождения. Принялся листать книгу. В ней были перечислены эссенции, токсины, минеральные и растительные кислоты, едкие щелочи. Он переходил от мышьяка к сурьме, от белладонны к нитробензолу, фенацетину и хлороформу. В каждом случае уяснял для себя смертельную дозу, способ применения, побочные эффекты. И, наконец, перед его глазами предстало нечто похожее на ответ. Сукцинилхолин. Речь шла о мышечном релаксанте, применяемом при анестезии. Канистрари, хирургу, он, конечно, был хорошо известен. В справочнике препарат определялся как некий синтетический аналог курари. С его помощью можно парализовать пациента на все время операции, то есть избежать опасности спазмов или непроизвольных движений. Изучив свойства этого вещества, Маркус пришел к выводу, что канистрари должно было хватить 1 миллиграмма, чтобы парализовать дыхательные пути. Несколько минут, и он задохнется. Это целая вечность. И это мучительная смерть, не лучший способ умереть, но весьма эффективный. Ведь паралич всех мускулов тела сделает процесс необратимым. Если вколоть препарат, уже не будет времени, чтобы передумать. Но хирург выбрал этот препарат и по другой причине. Вот что поразило Маркуса. Главное свойство сукцинилхолина состоит в том, что никакой токсикологический анализ не в состоянии определить его наличие, поскольку он состоит из янтарной кислоты и холина. Оба вещества всегда присутствуют в человеческом организме. Смерть припишут внезапному приступу какой-то болезни. И ни один судебный медик не станет искать крошечный след от укола, например, между пальцами ног. Его доброе имя останется незапятнанным. Да, а шприц? Если бы кто-нибудь нашел его рядом с телом, прощай симуляции естественной смерти. Эта деталь не укладывалась в общую картину. Маркус задумался. До того, как прийти сюда, дожидаясь, пока Климента принесет досье, он прочел в интернете, что тело хирурга обнаружила медсестра на следующее утро, когда, согласно расписанию, должна была открыться амбулатория. Возможно, она и избавилась от сулящего неприятности доказательства того, что смерть не была естественной. «Слишком много допущений», — сказал себе Маркус. Она могла и не делать этого. И все же Канистрари был уверен, что шприц уберут. Каким образом? Маркус оглядел место, где знаменитый врач решил расстаться с жизнью. Амбулатория была центром его вселенной. Но не по этой причине медик избрал ее. Он был уверен, что кто-то завершит задуманное. Кто-то, заинтересованный в том, чтобы шприц исчез. Врач покончил с собой здесь, потому что знал, что за ним наблюдают. Маркус вскочил с места, оглядел комнату. Где же их разместили? Среди электрооборудования? Очевидный ответ. Выключатель на стене. Подойдя ближе, Маркус заметил крошечное отверстие в пластине, поддел ее ножом для разрезания бумаги, который лежал на столе. Ослабил болты, потом буквально отодрал ее от стены. Хватило взгляда, чтобы распознать кабель передатчика, переплетенный с электрическими проводами. Кто бы ни спрятал здесь микрокамеру, он был не дурак. Но если кто-то следил за тем, что происходит в кабинете, когда Канистрари совершал самоубийство, почему по прошествии 3 лет аппарат так и не убрали? Маркус вдруг осознал, какой опасности подвергается. В данный момент его присутствие в амбулатории уже отмечено. Мне предоставили свободу действий, чтобы узнать, кто я такой, но сейчас уже идут сюда. Нужно быстро уходить. Он поспешно двинулся к выходу, но тут из коридора донесся шум. Маркус прислушался, чуть высунулся из-за двери и увидел какого-то бесноватого типа в пиджаке и при галстуке. Ему, эдакой туши, было затруднительно передвигаться без шума. Маркус отошел от двери, прежде чем толстяк увидел его. Бежать некуда. Единственный путь к отступлению занят человеком-горой. Маркус огляделся и заметил раздвижную дверь, которая вела в смотровую. Можно спрятаться здесь. Если великан войдет в кабинет, у Маркуса будет больше простора для маневра. Он проворнее, достаточно просто увернуться от захвата и убежать. Толстяк застыл на пороге, взглядом выискивая чужака. Голова медленно поворачивалась на массивной шее. Крохотные глазки вглядывались в полумрак, ничего не видя. Потом он заметил раздвижную дверь в соседнюю комнату. Подошел туда, сунул толстые пальцы в проем, с громким щелчком дернул дверь и ворвался в смотровую. Но не успел Громила убедиться, что там пусто, как дверь позади него стремительно закрылась. Маркус поздравил себя с тем, что в последний момент изменил план. Он спрятался под столом канистрари, и как только толстяк попал в ловушку, выскочил оттуда, чтобы запереть его в смотровой. Но все еще, радуясь собственной хитрости, обнаружил, что ключ не поворачивается в замке. Раздвижная дверь затряслась под ударами тяжелых кулаков. Маркус отскочил и бросился бежать. Оказавшись в коридоре, услышал топот. Бесноватый освободился и догонял его. Маркус добежал до площадки, захлопнув за собой дверь, чтобы хоть немного задержать преследователя. Но это мало помогло. Он побежал было по главной лестнице, как вдруг предположил, что у толстяка, пыхтящего за его спиной, наверняка есть сообщник, который, скорее всего, следит за парадным входом. Краем глаза Маркус заметил запасной выход и свернул туда. Лестница здесь оказалась уже, ступеньки ниже, ему пришлось перепрыгивать через две или три, чтобы сохранить преимущество. Но бесноватый оказался куда проворнее, чем рассчитывал Маркус, и почти догонял его. Три этажа, которые отделяли его от улицы, казалось, множились на глазах за последней дверью спасения. Но распахнув ее, Маркус очутился не на улице, а на подземной парковке. Там было пусто. В глубине просторного помещения Маркус разглядел лифт, дверцы которого открывались. Когда они открылись до конца, ему явился не новый путь к спасению, а второй тип в пиджаке и при галстуке, который его узнал и кинулся на перерез. Теперь, когда двое преследуют его по пятам, Маркусу не уйти. Не хватало дыхания, он боялся, что вот-вот совсем выбьется из сил. Свернул на съезд для машин, побежал наверх, не обращая внимания на автомобили, едущие навстречу. Пару раз его едва не сбили, загудели клаксоны. Когда он выбрался на поверхность, те двое почти догнали его, но застыли на месте. Перед ними возникла человеческая преграда — шеренга китайских туристов. Маркус воспользовался этим, чтобы замести следы, и теперь, сгибаясь от усталости, тяжело переводя дыхание, наблюдал из-за угла, как его преследователи озираются в замешательстве. Кто были эти двое? Кто их послал? Замешан ли кто-то еще в смерти Альберта Канистрари? 11:00. Она предстала перед патрулем, дежурившим у ворот виллы Джеремии Смита, повесив на шею удостоверение и размахивая следственным поручением, которое выслал де Микелис. Полицейские рассмотрели эти верительные грамоты, с любопытством оглядели ее и заговорчески переглянулись. У Сандры сложилось впечатление, что мужчины как-то вдруг стали снова интересоваться ею. Она даже знала, почему. Ночь, проведенная Шелбером, рассеяла удушливое облако грусти, до тех пор ее окружавшее. Сандра вытерпела процедуру с притворным смирением, потом агенты пропустили ее, извинившись за дотошность. Она направилась по дорожке, ведущей к жилищу Смитов. Сад был запущен. Большие каменные вазоны для цветов полностью скрывала сорная трава. Там и сям виднелись статуи нимф и венер, некоторые с отбитыми руками. Их приветственные жесты, хоть и незавершенные, были все еще полны изящества. Разросшийся плющ оплетал фонтан, вода застоялась в зеленоватой чаше. Дом казался монолитом, посеревшим от времени. К нему вела лестница, широкое у основания, сужающаяся кверху. Вместо того, чтобы придавать фасаду стройность, ряд ступеней поддерживал его, словно пьедестал. Сандра начала подниматься. Камень кое-где раскрошился. Когда она вошла в здание, дневной свет внезапно померк. Его впитывали темные стены длинного коридора. Странное ощущение. Будто бы черная дыра втягивает в себя все сущее. Что бы сюда ни вошло, никогда не выйдет обратно. Эксперты-криминалисты еще собирали улики, но основная часть работы уже была выполнена. Коллеги приступили к осмотру мебели, вытаскивали ящики, вываливали содержимое на пол, тщательно просеивали. Снимали с диванов чехлы, потрошили подушки. кое-кто прослушивал стены фонендоскопом в поисках пустот, где могли бы находиться тайники. Высокий худой мужчина в броском костюме отдавал распоряжение полицейским с собаками, направляя их в сад. Заметив Сандру, жестом велел ей подождать. Та кивнула, остановилась на пороге. Патрульные с собаками вышли из дома, псы рвались с поводка. Тогда мужчина пошел ей навстречу. «Я комиссар Камусса», — он протянул Сандре руку. На нем был пурпурный костюм, рубашка в полоску того же цвета и желтый галстук, как последний штрих. Истинный денди. Сандра не стала отвлекаться на эксцентричный наряд коллеги, хотя он радовал глаз и повышал настроение среди окружающих преимущественно черных тонов. «Вега!» «Я знаю, кто вы меня предупредили. Добро пожаловать!» «Я бы не хотела стать для вас помехой». «Не беспокойтесь, мы здесь почти закончили. Цирк отъезжает сегодня вечером. Похоже, вы опоздали на представление». «У вас есть Джеремия Смит и доказательства, которые его связывают с четырьмя убийствами. Что еще вы ищете?» «Мы не знаем, где его игровая комната. Девушки были убиты не здесь. Он держал их в плену месяц. Никакого сексуального насилия. Он их связывал, но на телах не обнаружено следов пыток. Через 30 дней он перерезал им горло и точка». Но все-таки ему было необходимо тихое местечко, где он мог бы спокойно делать все, чего душа пожелает. Мы надеялись найти что-нибудь, что привело бы нас к темнице. Но куда там? А вам здесь что понадобилось? Мой шеф, инспектор Домикелис, хочет, чтобы я представила ему подробный отчет о серийных убийцах. Знаете, подобные дела не так часто встречаются. Для нас, экспертов, это прекрасная возможность набраться опыта. Понимаю. Кивнул комиссар, которого, похоже, вовсе не интересовало, правду ли говорит гостья. «Зачем вы опять призвали полицейских с собаками?» «Псы, натасканные на поиск трупов, лишний раз прочешут сад. Может объявиться еще тело, такое не раз бывало. До сегодняшнего дня лило как из ведра, и собаки не могли работать. Но и сейчас я сомневаюсь, чтобы они что-то унюхали. От влажной земли исходит слишком много запахов. Животные от этого пьянеют и теряют ориентир». Комиссар подал знак одному из подчиненных, и тот приблизился с папкой в руках. «Вот это вам. Результаты по делу Джеремии Смита. Рапорты, профили убийцы и четырех жертв. И, разумеется, все возможные фотографии вдобавок. Если вам нужна копия, подайте запрос в соответствующую инстанцию, потому что эту папку вы мне вернете, когда ознакомитесь». «Да, конечно. Она мне надолго и не понадобится», — отвечала Сандра, забирая у коллеги документы. «Вроде бы все, а? Вы можете ходить где угодно, не думаю, чтобы вам потребовался гид». «Спасибо. Я справлюсь сама». Комиссар протянул ей бахилы и латексные перчатки. «Ну, тогда приятно поразвлечься». «В самом деле, ходишь по этому дому, и настроение повышается». «Мы все ликуем, как дети, играющие в прятки на кладбище!» Сандра подождала, пока Камусса удалится, и вытащила сотовый, чтобы сделать снимки комнат. Открыла папку, быстро пробежала глазами последний рапорт. Речь шла о том, каким образом определили личность серийного убийцы. Сандра читала, и ей с трудом верилось, что дело обстояло так, как записано в документе. Она направилась в комнату, где бригада скорой помощи нашла Джеремию Смита при смерти. Здесь эксперты-криминалисты давно закончили работу. Сандра осталась одна. Она огляделась, попробовала представить себе картину. Медики приезжают, находят мужчину, лежащего на полу, стараются привести его в чувство, но положение серьезное. Его готовят к отправке в больницу. Но одна из бригады, врач-интерн, дежурившая в ночь по скорой, замечает некий предмет, находящийся в комнате. Красный роликовый конек с золотыми пряжками. Врача зовут Моника. Ее сестра – одна из жертв серийного убийцы, который вот уже 6 лет похищает и убивает девушек. Коньки принадлежали сестре-двойняшке. Второй оставался на ноге убитой. Моника понимает, что перед ней убийца. Санитар, который приехал вместе с ней, в курсе произошедшего, как и все в больнице. Сандра знала, как это бывает. В полиции то же самое. Товарищи по работе становятся второй семьей. Это единственное средство противостоять страданиям и несправедливости, с которыми сталкиваешься каждый день. Такая связь порождает новые правила, заключается некий торжественный пакт. Таким образом, в данных обстоятельствах Моника и санитар могли оставить Джеремию Смита подыхать, чего он и заслуживал. Он в крайне тяжелом состоянии, никто не смог бы обвинить их в небрежности. И все же они решили сохранить ему жизнь, точнее, она решила спасти его. Сандра была уверена, что все так и происходило. Это знали и сыщики, до сих пор слоняющиеся по вилле. Но никто ни слова не вымолвил на этот счет. Здесь, на вилле, судьба сыграла странную шутку. Игра случая оказалась такой совершенной, что было трудно вообразить себе другое развитие событий. «Такое нельзя подстроить», — сказала себе Сандра. Но некоторые детали выбивались из общей картины. Татуировка Джеремии Смита. На груди были выколоты два слова: «Убей меня». В папке вместе с фотографией и надписи лежало заключение эксперта по каллиграфии, в котором утверждалось, что татуировку сделал сам Смит. Какой бы садомазохистской эмблемой она ни была, удивительно, что призыв непосредственно соотносился с выбором, перед которым оказалась Моника. Сандра сделала несколько снимков комнаты, сфотографировала кресло Джеремии Смита, осколки чашки из-под молока на полу, телевизор устаревшей модели. Когда закончила, испытала внезапный приступ клаустрофобии. Хотя Сандра и привыкла к кровавым зрелищам, смерть казалась более ощутимой, неприличной среди столь обыденных предметов. Чувство было таким нестерпимым, что нужно было срочно выбираться из дома. Есть предметы, которые привязывают мертвых к миру живых. Их полагается найти, чтобы разорвать эту связь. Лента для волос, коралловый браслет, шарфик и роликовый конек. Сандра припомнила короткий перечень фетишей, которые полиция нашла в доме Джеремии Смита и которые связывали его с жертвами. Даже можно было утверждать, что четыре убитые девушки так или иначе отождествлялись с этими предметами. Она присела на каменную скамью и перевела дух. Только что она промчалась мимо коллег и выбежала из виллы в сад, чтобы укрыться от всех среди деревьев. Было приятно сидеть здесь, греться на утреннем солнышке, слушать, как налетающий порывами ветер щекочет листву, шорох которой напоминал раскаты смеха. «Четыре жертвы за 6 лет», — повторила Сандра. «У всех аккуратно перерезанная еремная вена, улыбка, вырезанная ножом на горле». Сестру Моники звали Тереза. Ей был 21 год. Она любила кататься на коньках. В один воскресный вечер, такой же, как прочие, она исчезла. На самом деле катание на коньках было всего лишь предлогом. Ей нравился парень, она хотела встретиться с ним. Кто знает, сколько времени Тереза ждала его на площадке. В тот день он так и не появился. Может быть, Джеремия приметил ее в тот трудный для нее момент, когда она сидела совсем одна за столиком около киоска с напитками. Подошел под каким-то предлогом, угостил лимонадом. Эксперты обнаружили следы ГОМК, печально известного рогипнола, в бокале с фантой. Через месяц Джеремия Смит вернул тело, оставил его на берегу реки в той же одежде, какая была на девушке в день исчезновения. Все в забегаловке помнили синюю атласную ленту, которой Мелания, 23 года, подвязывала волосы светлые-светлые. Форма официантки не ахти что. А ей хотелось хорошо выглядеть. Она оживляла свой костюм этой деталью из 50-х годов, определенно винтажной. В тот день, когда ее похитили, девушка шла на работу. В последний раз ее видели на автобусной остановке. Ее тело появилось через 30 дней на парковке. Горло перерезано, одежда на месте. Не хватало только ленты в волосах. Ванесса, 17 лет, была помешана на спорте. Ходила каждый день заниматься на тренажерах. Не пропускала ни одной тренировки, даже когда неважно себя чувствовала. В день исчезновения она была простужена. Мать напустилась на нее, прочитала нотацию, старалась убедить девушку не ходить на занятия. Видя, что дочь упорствует, дала ей шерстяной шарф. По крайней мере, горло будет в тепле. Чтобы успокоить мать, Ванесса этим шарфом укуталась. Матери было невдомек, что розового шарфика будет недостаточно, чтобы защитить дочь от опасности, которая ее поджидала. На этот раз наркотик был растворен в бутылочке с минеральной водой. Кристина терпеть не могла свой коралловый браслет, но об этом знала только ее сестра. Она и заметила, что его нет на запястье, когда явилась в морг на опознание. Браслет подарил жених, и Кристина все-таки его носила. Им было по 28 лет, они собирались сыграть свадьбу. Может быть, поэтому она испытывала некоторое напряжение. Столько приготовлений и так мало времени в запасе, и вот с недавних пор Кристина начала прибегать к быстрому способу успокоить нервы. Спиртное помогало. Она приступала с утра и продолжала до самого вечера, каждый раз понемногу, никогда не напиваясь допьяна. Никто не замечал, что это превращалось в проблему. А Джеремия Смит заметил. Ему достаточно было проследить за ней в каком-нибудь баре, чтобы понять, с этой будет еще легче, чем с остальными. Кристина стала последней жертвой серийного убийцы. Эти описания явились результатом свидетельств родных, друзей, возлюбленных. Каждый вспомнил что-то личное, добавившее цвета в холодную хронику событий. Девушки предстали такими, какими были при жизни. «Люди, а не предметы», — сказала себе Сандра. «И предметы взамен людей, потому что лента для волос, коралловый браслет, шарфик и роликовый конек заместили тех, кто остался только в воображаемом мире любящих». Но при чтении этих профилей возникало противоречие. Все четыре девушки не принадлежали к необеспеченным слоям. У них была семья, друзья. Они следовали определенным правилам поведения, имели перед глазами некие образцы. И все-таки позволили жалкому человечишке, вроде Джеремии Смита, подобраться так близко. 50-летний, далеко не красавец. Он чем-то расположил их к себе. Угостил напитком, одурманил. Почему они принимали знаки внимания от него? Он действовал при свете дня, как-то входил к ним в доверие. Как ему это удавалось? Сандра была убеждена, что среди фетишей не найти ответа. Она закрыла папку, подняла голову, подставив лицо легкому нежному ветерку. И у нее в прошлом был предмет, который она отождествляла с Давидом. Галстук. Зеленый, как ящерица. Она улыбнулась воспоминанию. Галстук был еще гаже, чем тот желтый, в котором красовался комиссар, недавно вводивший ее в курс дела. Давид никогда не носил элегантных костюмов. Он терпеть не мог наряжаться, словно какой-нибудь франт. «Тебе надо пошить фрак», — подкалывала его Сандра. «Все чечеточники его носят, Фред». Но у него был только этот галстук. Когда служащие похоронного бюро попросили у нее костюм, чтобы обрядить тело, Сандра упала с небес на землю. Ей в голову не приходило, что в 29 лет нужно будет решать подобную проблему, выбирать одежду, которая представила бы Давида. В отчаянии Сандра принялась рыться в его вещах. Отложила куртку военного образца, синюю рубашку, брюки цвета хаки и кроссовки. Таким его помнили все. Но именно в тот критический момент она отдала себе отчет в том, что зеленый галстук ящерица пропал. Сандра нигде не могла найти его, но не сдавалась. Обыскала весь дом, будто во власти наваждения. Это могло показаться безумием, но ведь Сандра уже потеряла Давида, и ей была нестерпима мысль о том, что она лишится еще чего-то, хоть бы и ужасного галстука, зеленого, как ящерица. Потом вдруг отчетливо вспомнила, куда он подевался. Вспомнила сразу, внезапно, совсем о том не думая. Как только она могла забыть? Галстук был единственным, имеющимся в наличии доказательством того, что она обманула мужа. Сидя в нескольких шагах от дома Джереми Смита, Сандра подумала, что вовсе не заслуживает теплого солнца и ласкового ветерка. Она открыла глаза, которые до этого зажмурила, и поймала на себе взгляд каменного ангела. Неподвижная, безмолвная статуя напомнила Сандре о том, что и ей есть в чем каяться, за что просить прощения, и о том, что не всегда хватит времени, не всегда представится случай исправить ошибку. Что если бы тому, кто стрелял в нее в капелле святого Раймонда из Пеньяфорта, удалось ее убить? Она бы ушла из жизни с таким грузом на совести. Что осталось бы на память о ней родным и друзьям? Каким бы ни был тот предмет, тот фетиш, он бы скрыл от них правду. Она не заслуживала любви Давида, поскольку была ему неверна. «Девушки, которых похитил Джеремия, чувствовали себя в безопасности», — сказала она себе. «Точно как я до того, как войти в ту церковь. Вот почему они погибли. Маньяку удалось их убить благодаря их воле к жизни, которая заслоняла от них все плохое, что могло с ними случиться». За каменным ангелом Сандра разглядела полицейских с собаками, которые обыскивали сад. Все было так, как говорил Камусса. Животные казались растерянными. Их сбивали со следа запахи, поднимающиеся от влажной земли. Комиссар пытался выдать это за рутинный поиск, добросовестное стремление испробовать все средства. «Может, объявится еще тело, такое не раз бывало?» Вот что он сказал. Но Сандра уже способна была различить, когда коллега пытается навести ее на ложный след. «Предосторожность полицейского». Он боится совершить промах, который впоследствии обернется против него же. Тут за ее спиной возник комиссар Камусса собственной персоной. «Все в порядке?» — спросил он. «Я видел, как вы опрометью выбежали из дома, и...» «Мне нужно было подышать свежим воздухом», — перебила Сандра. «Обнаружили что-нибудь интересное? Мне бы не хотелось, чтобы вы вернулись к вашему шефу с пустыми руками». Было очевидно, что коллега говорит все это из чистой вежливости. Но Сандра решила воспользоваться случаем. «Есть одна вещь, немного странная. Может быть, вы мне поможете понять?» Комиссар уставился на нее в изумлении. «Выкладывайте». Сандра уловила тень беспокойства в его взгляде. Она открыла папку и показала ему профили четырех жертв Джереми Смита. «Я заметила, что убийца наносил удар в среднем раз в полтора года, поскольку, когда вы нашли его, этот срок миновал, и вам известно, что он помещал девушек в другое место, не собирался ли он случайно приступить к действию. Она продолжала серьезным тоном. «Как вы наверняка знаете, для серийных убийц временной интервал имеет решающее значение. Если каждый интервал делится на три фазы – инкубация, программирование и действие, я бы сказала, что Джеремия, когда почувствовал себя плохо, находился в разгаре третьей». Комиссар не проронил ни слова. Сандра не сдавалась. «И тогда возникает вопрос, не содержится ли где-нибудь узница, которая ждет от нас помощи?» Эта последняя фраза попала в цель. Камусса помрачнел. «Возможно», — с трудом выдавил из себя комиссар. Сандра догадалась, что не она одна строит такие предположения. «Исчезла еще какая-то девушка?» Камусса весь напрягся. «Вы же знаете, как оно бывает, агент Вега. Всегда есть риск, что распространится секретная информация, и это помешает ходу следствия». «Чего вы боитесь? Давление прессы? Общественного мнения? Начальства?» Комиссар пытался выгадать время. Поняв, что коллега так просто не отступится, наконец признался. «Студентка, изучающая архитектуру, пропала около месяца тому назад. Вначале были основания считать, что она исчезла по собственной воле». «Боже мой!» Сандре не верилось, что она попала в самую точку. «Все, как вы говорите, время совпадает, но доказательств нет, одни подозрения. Только представьте себе, какой поднимется гвалт, если станет известно, что мы не придавали делу должного значения, пока не обнаружился Джеремия Смит». Сандра не винила коллег. Порой полицейские подвергались давлению и совершали ошибки. Только этих ошибок им никто не прощал, и по делам, ведь чего ожидают люди? Верных решений, твердых оснований для правосудия. «Мы ее ищем», — вдруг заверил Камосса. «И не вы одни», — подумала Сандра, поняв теперь, какова роль пенитенциариев во всей этой истории. Тень каменного ангела упала на комиссара. «Как зовут студентку?» «Лара».